Глава 4. Сопротивление страху – явление временное. Если ты готов только сопротивляться, в конце концов ты проиграешь. Дай право всему происходящему происходить. Туман начал рассеиваться, открывая взгляду унылый пейзаж. Это была сожженная деревня, от которой остались только печки да обуглившиеся головешки. Среди них можно было различить человеческие скелеты. Местность оказалась изрыта огромными воронками, как будто деревню бомбили многотонными авиабомбами. Появился ветер, принесший запах гари и гонящий пыль и пепел по земле. Стало прохладно до дрожи. Возможно, это было первое проявление страха. В пустых печных трубах ветер выдувал унылую мелодию бесконечной тоски. «Вперед!» – скомандовал Светляк. «По сторонам не смотрим, на провокации не поддаемся». Павел не мог не смотреть. Ему было интересно рассматривать. Буквально через сотню шагов издалека донесся набат, монотонный звон, очень гармонирующий с окружением. Он добавлял тоски, заставлял сердце сжиматься от неприятных предчувствий. Маша схватила потной ладонью руку Павла. «Не отпускай меня», — попросила она. «И меня», — пошутил Андрей, протягивая Павлу руку. Впереди показался деревянный столб со старинным репродуктором наверху. Как только группа людей приблизилась к нему, он захрипел почти так же, как это делали динамики в крематории. Затем из него раздался скрипучий мужской голос. «Новый корм старухи смерти, бом-бом! Лучший день, чтобы подохнуть, бом-бом! Против страха нет приема, бом-бом! Все равно ты нам поверишь, бом-бом!» Динамики искажали голос, но делали это подходящее окружению, создавая определенную гармонию и настрой. А «бом-бом» в конце каждой фразы бил прямо в сердце, заставляя его холодить. Пугающая речевка повторялась из раза в раз, действуя на нервы. А когда хвост группы миновал репродуктор, она смолкла. Но снова раздался скрип и скрежет. «Ничего страшного, это только разогрев, подготовка, рассчитанная на самых слабых», — выкрикнул Светляк. «Сохраняйте спокойствие!» Порыв ветра бросил в лицо водяную взвесь. Павел снял со спины рюкзак и надел на себя непромокаемый плащ. «Блин, я думал, у тебя паранойя», — признал свою ошибку Андрей. «Я вас предупреждал», — ответил Павел. Светляк, услышав за собой разговор, обернулся и показал Павлу поднятый палец. Это приободрило его. Светляк и все члены его команды сразу надели непромокаемые плащи, как только ступили на круг. «Как ты догадался?» – спросила Маша. «Зачем складывать в шкаф вещи, если они не пригодятся?» – пояснил Павел. «Здесь все продумано». Группа людей, сопровождаемая далеким колокольным набатом, завыванием ветра в трубах и пугающей речевкой возле каждого репродуктора, поравнялась с воронкой, расположенной у самой дороги. Неожиданно из нее раздался нарастающий женский плач, переходящий в рыдание. Женщина всхлипывала, нагоняя тоску. Люди не могли оторвать взгляда от воронки. «Не смотрите», — предупредил Светляк. «Отвернитесь, если хотите жить». Большинство не нашло в себе силы послушать его совета. Они ждали, когда страдающая женщина покажется. И она показалась. Над воронкой, края которой находились выше уровня дороги на полметра, медленно поднялась огромная женская голова. Вначале показались редкие седые грязные волосы. Потом сморщенный лоб, затем глаза, затянутые бельмами, вызывающими отвращение. За ними показался огромный нос, острые скулы и рот, полный кривых и желтых клыков. «Вижу, вижу всех!» – произнесла гигантская голова. «Вы все останетесь у меня!» Тембр ее голоса сотрясал мозги, как ударная волна. Он выгонял все мысли, оставляя гулять эхом по голове пугающее предупреждение. Павел начал понимать, что опасность намного серьезнее, чем он предполагал. Она пыталась разоружить человека не только визуальными эффектами, но и звуковыми, умело пользуясь физиологией. Все заготовки, которые Павел пытался держать в голове, неожиданно исчезали, а мозг непроизвольно начинал концентрироваться на пугающей внешности монстра и его голосе. Тем не менее, группе удалось миновать голову без всяких последствий. Видимо, макаки еще не набрали сил, не выкачали из людей достаточно страха, чтобы атаковать. По земле пробежала дрожь. как будто случилось землетрясение. Ближайший остов печной трубы осыпался. Ветер подхватил черную золу, поднявшуюся на месте обрушения, и метнул ее в людей. Черное облако вдруг приняло форму существа, напоминающего призрачную каракатицу из-за развивающихся позади щупалец. Народ с криками отшатнулся, побежал в сторону. И в этот момент точно такая же голова плачущей женщины поднялась из другой воронки, вокруг которой оказались запаниковавшие люди. Она хищно открыла рот и метнула из воронки гибкую конечность. Ухватила ею кричащую девушку, не успевшую отбежать, и потянула к себе. Народ с воплями разбежался в стороны, даже не думая помочь несчастной. Однако она смогла вырваться и убежать. При этом девушка не переставала истерично кричать, пугая даже тех, кто не был свидетелем инцидента. Из всех воронок вдоль дороги начали показываться жуткие головы, уставившиеся белыми слепыми глазами на людей. Они потянули друг к другу гибкие конечности, напоминающие щупальца, по десятку из каждой воронки. Павел сразу догадался, что макаки перегораживают дорогу, чтобы разделить людей. Щупальца срастались между собой в виде изгороди в несколько ярусов. Примерно одна треть от всей толпы заметалась в импровизированных загонах. Те, кто посмелее, не боялись пролезать между отвратительного вида конечностями. Остальные бесцельно бегали по кругу, умоляли спасти, кричали и плакали. Головы тоже рыдали, доминируя над всеми звуками, подавляя психику. Женщина лет 40 с лишним не выдержала эмоционального насилия и, потеряв над собой контроль, бросилась грудью на живую изгородь. Часть щупальцев рассоединилась, обвела женщину и потянула к себе. Она почти не сопротивлялась, кричала и бесцельно махала руками. Огромная голова подтянула ее к себе. «Смотрите, это мое!» произнесла она грозным голосом. Поднесла ее ко рту и откусила голову вместе с руками, которыми женщина пыталась себя защитить. Фонтанирующая кровью обезглавленное тело, она бросила в толпу, мечущуюся в загоне людей. Больше и не требовалось, чтобы привести их в состояние бесконтрольного страха. Местность огласили безумные вопли потерявших над собой контроль людей. «Не смотрим туда! Смотрите вперед!» — выкрикнул Светляк. Большинство проигнорировали его предупреждение. Не смотреть на такое было выше человеческих сил. Огромные головы выбирались из воронок со всей округи. Вместо тела у них были желеобразные бесформенные пузыри. Из них они отращивали конечности. С помощью них передвигались или хватали жертв. При этом они смеялись, но от их смеха холодела кровь и ноги становились ватными. Они рвали людей на части. Головы бросали вдогонку тем, кто спешил оказаться подальше от кровавого пиршества. Все предупреждения, сделанные перед выходом на круг, забылись. Уже никто не помнил, что монстры питались их страхом и что они сами провоцировали происходящее. Все было настолько жутко и кроваво, что редкая психика могла справиться со своими эмоциями. Павел в какой-то момент забыл себя и решил, что лучший выход – это бежать вперед, подальше от страшного места. И даже рванул, но услышал испуганный выкрик Маши. А еще Светляк обернулся и посмотрел на него укоризненно. Все вместе позволило ему немного прийти в себя. Павел обернулся. Маша стояла с раскрытыми от ужаса глазами. Андрея рядом не было, и позади к ней приближалась толпа паникующих людей, которым удалось выбраться из загона. Павел понял, что они сейчас раздавят девушку или вовлекут ее в свой безумный хоровод страха со страшными последствиями. Он побежал к ней, но, как и в доме, когда его испугал гигантский паук, ноги еле передвигались. Павел схватил Машу и убрал ее с дороги бегущей толпы в последний момент. Люди бежали сами, не понимая, куда и зачем. Светляк и команда опытных дали им дорогу, пропустив вперед. «Сохраняйте спокойствие!» — крикнул Светляк. «Как только вас останется человек 30, мы сможем управлять ситуацией!» Павел посмотрел назад. Хищные женские головы возвращались в свои воронки, оставив после себя окровавленные части тел и пропитанную кровью землю. Даже не верилось, что мгновение назад это были живые люди, у которых имелись какие-то планы и уверены, что с ними ничего не случится. Толпа поделилась на три части. Небольшая группа опытных, пара сотен паникеров, убежавших вперед, и примерно 300 тех, кто миновал первую ловушку и сохранил остатки хладнокровия. «Вы живые!» — Обрадовался непонятно откуда взявшийся Андрей. «А я думал, а ты сам-то куда пропал?» – спросил Павел. «В какой-то момент я не помню, что творил. Пришел в себя на развалинах дома у подвала, из которого на меня смотрела жуткая бледная хрень. Она уже потянула ко мне свои когтистые пальчики, а я замер, как будто пригвоздили. Но тут, скажу честно, у меня случился позыв в туалет, и я пришел в себя». «Реализовал позыв?» – поинтересовался Павел. «Едва успел», – смутился Андрей. «Если бы не физиология, сожрали бы меня со всеми делами». «Как ты, Мария?» «Не очень», – честно призналась девушка. «У меня обрывочные воспоминания, и мне до сих пор кажется, что я сплю и вижу бредовый кошмарный сон». «Только сон один на всех». Павел взял ее за руку. «Идемте, нам нельзя отставать». Они прошли сквозь толпу бредущих людей и догнали опытных. Светляк заметил их. «Молодцы, справились», – похвалил он, но при этом обращался к Павлу. «Это был пробный шар, затравка. Сейчас те, кто убежал вперед, накачают нам макак до такой степени, что придется прорываться с боем. Хотите жить, будьте рядом». Парень перешел на шепот. «Статистов будем использовать для отвлечения». «А мы уже не статисты?» – удивился Павел. «Вроде нет. Если человек в панике внимает другому, значит, есть надежда, что справится с собой». Светляк напомнил Павлу про то, как он бросил Машу, но вернулся к ней во время короткого приступа паники. «А у нас вообще были шансы пройти без жертв?» – поинтересовался Андрей. «С первого круга вряд ли», – произнес Светляк. «А вот со второго шанса уже 50%. А к десятому это была бы прогулка по парку развлечений». «Но здесь так не бывает. Каждый круг мы начинаем с толпой новичков, попадая под их неподготовленное влияние. В итоге часто гибнут те, кто уже накрутил по 10 и более кругов. Помимо борьбы с приступами страха, надо еще и тактически мыслить, чтобы не оказаться внутри мясорубки. Испуганная толпа собирает фокус, притягивающий макак. Но при этом она старается липнуть к опытным, надеясь получить рядом с ними защиту. Важно в ответственный момент не оказаться в фокусе страха. При этом мне и моим товарищам, у кого открылись некоторые качества, помогающие выживать, нельзя думать только о себе. Это тоже путь к погибели. Короче, сейчас вы многого не поймете. Дойдете до финиша, за ним и поговорим более предметно. А сейчас готовьтесь ко второму акту». «А что там будет?» – спросил Андрей, сглатывая слюну пересохшим горлом. «Без понятия. Тут каждый раз сюрприз», – ответил Светляк. «Сгораю от любопытства». Андрей попытался непослушно ладонью зачесать волосы, но получилось только хуже. «А тут другой дороги нет?» «Ширина круга небольшая. Как и все, кто сюда попал впервые, я думал обмануть систему и пройти круг по тем местам, где макаки еще не успели накачаться», — пояснил Светляк. «Справа через 200 метров будет обрыв, слева от нас стена. У нас коридор в 400 метров, и в нем нет безопасных мест. Самое безопасное место у нас в голове. Пока мы сопротивляемся тому, на что нас провоцируют, есть шанс добраться до следующего крематория. Чем раньше поймете, тем лучше». Впереди раздались безумные вопли. Люди, поняв, что оказались в смертельной ситуации, теряли над собой контроль. Их крики добавляли желание бросить все и бежать, неважно куда, лишь бы не слышать вопли тех, кто в эту секунду погибал. Толпа статистов, следующая за опытными, инстинктивно замерла, не желая идти туда, где было страшно. Павел тоже остановился. Бледная Маша еще сильнее ухватилась за его руку. Андрей начал посматривать по сторонам, желая найти обходной маршрут. Светляк обернулся, заметив, что спутники отстали. «Идите с нами, страх повсюду!» Он кивнул, приглашая последовать за ним. Павел сомневался. Ему казалось, что Светляк хочет использовать их для разминирования, чтобы отвлечь монстров на себя и успеть проскочить своей командой. Он готов был не принять его предложение. «Тебе тоже показалось, что он мутный?» Поддержал его настрой Андрей. «Да, показалось». «А что нам делать?» Спросила Маша. «С ними хотя бы не так страшно». «Я бы не сказал», — не согласился Павел. Толпа статистов неспешно приближалась. Люди держались плотно, озирались и старались не производить шума, думая прошмыгнуть по-тихому. Павлу показалось их поведение уместным и правильным. Когда они только вышли на круг, толпа производила слишком много шума, который и разбудил спящих макак. «Вместе пойдем», — решил Павел. Маша согласно закивала. «Если представить, что мы стадо антилоп гну, то эта тактика должна быть успешной против охотящихся хищников. Вместе проще отбиться, и ниже вероятность, что из толпы вырвут именно тебя», — поддержал Андрей товарища. Когда до толпы осталось метров 10, произошел новый пугающий инцидент. Под прямым углом к дороге, вздымая землю, но не показываясь наружу, кто-то приблизился. Он замер как раз в центре толпы статистов. Секундное замешательство переросло в панику. Люди начали разбегаться в стороны от дороги, предполагая, что под ногами находится очередной монстр, собирающийся их съесть. Никто не вспоминал в этот момент о том, что они сами материализуют призрака. Бесконтрольный страх подавлял искры разума. Привлеченные пиршеством макаки направились к возбужденной толпе людей со всех сторон. Земля бугрилась десятками приближающихся холмиков. Первые две жертвы на бегу провалили в землю по колено и упали. Земля разошлась под ними, обнажая зубастую пасть. Люди попытались скочить, но подвижные отростки ухватили их, не позволяя этого сделать. Челюсти, как прессы, сомкнулись, сминая и протыкая людей клыками. Понимая неизбежность смерти, они издавали леденящие кровь крики. Такая же картина начала происходить вокруг. Ослепшие от страха люди попадали в пасти чудовищ, испускали ранящие барабанные перепонки вопли и исчезали под землей, оставляя после себя обогренную кровью землю. Павел увидел, как в их сторону движется бугрящаяся поверхность. Ему стоило усилий выйти из ступора и понять, что еще секунда и смерть. Он схватил Машу и побежал в ту сторону, где уже растворилась в тумане команда опытных. Андрей, увидев сбегающих товарищей, побежал за ними. «Жизнь мгновение, смерть навеки, бум-бум! Не борись и век блаженствуй, бом-бом! Любой путь окончен смертью, бом-бом! Неизбежна наша встреча, бом-бом!» Хриплые динамики появились снова. Унылый, гнетущий голос пытался гипнотически разрушить остатки человеческой воли у тех, кто пережил две волны атак. Павел увидел спину людей из команды опытных. Они шли по дороге, на которой остались точно такие же воронки, мокрые от крови. Два испуганных человека сжались к светляку, непрерывно озираясь по сторонам. Девушка из его команды взяла напуганную женщину за руку. «Успокойтесь, рядом с нами вы в безопасности», — пыталась она успокоить ее. Кажется, увещевания на нее не действовали. Она не слышала и не понимала, что ей говорили. Репродукторы мешали собраться с мыслью, разбивая монотонно угнетающим бом-бом последние остатки благоразумия. Как следствие, страх почувствовал жертву. Между командой Павла и опытными появились три двигающихся холма. Светляк и товарищи мгновенно разбежались, оставив испуганную женщину посреди дороги. Пока она сообразила, что происходит, земляной бугор замер под ней. Рыхлая земля опустилась, из-за чего женщина потеряла равновесие. Страх пробудил в ней понимание, и она начала кричать, но было уже поздно. Павел не стал смотреть на жуткое действие, чтобы не копить в себе неконтролируемые чувства. Обошел стороной по краю воронки и нечаянно посмотрел в нее. На ее дне булькала зловонная жижа, из которой в тот же миг начала подниматься огромная голова желтоглазой ведьмы. Она, зацепившись взглядом за Павла, жгла его горящим в ней пламенем. Он получил под ягодицы увесистый пинок. «Чего ты уставился?» – раздался голос Андрея. Он смачно плюнул в воронку. «Пошла нахрен!» – крикнул он головастой женщине. «В жизни не видел никого уродливее тебя! Бом-бом!» Освежающий эффект от пинка и иронии привел Павла в чувство. Голова, не получив порцию страха, погрузилась назад в жижу. «Спасибо!» Поблагодарил он Андрея. «Я потерялся. Я заметил. Еще и Машку бы за собой потащил». Остатки выживших статистов появились из тумана. Павел и команда оказались ровно посередине между ними и опытными, снова вернувшимися на дорогу. Интуиция подсказывала ему держаться ближе к светляку. Новички притягивали неприятности. «Давайте догоним опытных», — предложил Паша. «Молодцы», — обрадовался светляк, увидев их поблизости. «Скажи, друг, а вы не должны заботиться обо всех новичках?» – поинтересовался Андрей. «Мы видели, как вы скормили женщину монстром». «Мы собирались о ней заботиться, но она не смогла перебороть свой страх. Мы могли погибнуть вместе», – ответил светляк. «Я вам уже сказал, что люди сами провоцируют смерть. Их убивает собственный страх. Просто в этом мире он умеет превращаться в реальных монстров. Бабайки из-под кровати здесь умеют оживать». «А в чем тогда смысл того, что вы разбавляете команду новичков, если все равно держитесь в стороне?» – спросил Андрей. «В самом начале круга нет никакого баланса. Поэтому мы не можем влиять на всех. Когда останутся самые крепкие, самые смелые, тогда мы постараемся спасти их». «А долго еще ждать этого момента?» – уточнила Маша. «Одну атаку еще придется вытерпеть точно. Интересно, что они придумают на этот раз». Андрей заозирался по сторонам. «Депрессивное местечко, тоскливое». Он поежился. «Мертвечиной пахнет». «А мне пожарищем», – признался Павел. «Я в детстве ходил мимо сгоревшей квартиры. Из нее так же пахло. А мне воняет протухшей мусоркой». Маша прикрыла нос. «А на самом деле тут не пахнет ничем, потому что это все не настоящее», — ответил им Светляк. «Мы сами придаем этому месту различные свойства». «Тогда желаю, чтобы круг превратился в парк аттракционов с каруселями и ларьками с пивом». Андрей сделал движение, как будто взмахнул волшебной палочкой. «Так не работает. Ползунок здешнего мира настроен на регулировку одного параметра — страха. Одно крайнее положение – это паника, противоположное – полное хладнокровие. Выбирать можно только из этого». «Я понял». Павел остановился. «Чего?» – удивился Андрей. «Нас сюда собрали избавить от трусости». «Ни хрена себе перевоспитание!» – возмутился Андрей. «А кто не трус? Нет таких. Все чего-нибудь боятся». «Так, может, все и попадают сюда?» Светляк пожал плечами. «Ответ здесь не дают. Сами должны понять, чему учиться». Из-за последнего финиша никто не возвращался и не сказал, как правильно туда попасть. «А что, были такие, кто не погибал, а уходил?» – спросил Павел. Если бы ему ответили утвердительно, он точно обрел бы опору под ногами в виде надежды. Однако вместо нее раздался топот ног приближающихся статистов. Их было еще много, гораздо больше сотни человек. «Эй ты, светлячок!» – выкрикнул мужчина. «Притормози!» Павел признал в нем товарища Андрея, с которым тот общался в доме. «Это же Олежек», — подтвердил Андрей. «Про себя он сказал, что на своем районе авторитетнее него никого нет». «Рожа неприятная», — заметил Светляк. «Чего хотел?» — спросил он громче. «Пояснений». Олежек подошел ближе. «Как так происходит? Вам ничего. А нас тут куча народу загнулась. Поясни за ситуацию». «Я уже пояснял. Те, кто не понял, не прислушался к моим словам, заплатили за это. Я их не пугал, за ноги в яму не тянул. А тебе, друг, советую дурью не маяться, не искать виноватых или причастных тому, что происходит. Мы все здесь оказывались в первый раз и живы только потому, что слушали, что нам говорят. И вообще, выяснение отношений во время прохождения круга – глупое занятие. Надо думать не об этом». Светляк старался говорить понятно, без оскорблений, но жестко. Олега уверенный и спокойный тон привел в неистовство. Он подошел к Светляку и, сверкая яростью в глазах, уставился на него в упор. «Когда дойдем, ты мне за каждого человека ответишь», – произнес Олежек, играя желваками. «Нет. Во-первых, я отвечаю только перед самим собой. Во-вторых, ты здесь ничем не отличаешься от остальных, и потому у тебя нет права требовать». «Если не устраивают порядки, бери людей, которые пойдут за тобой, и идите самостоятельно. Если получится дойти до очередного крематория, пожму руку. Я уважаю тех, кто умеет подавить в себе страх и готов сделать что-нибудь полезное для остальных». Светляк отступил в сторону, освобождая дорогу. «Пожалуйста». «Чего там?» Уже не так уверенно поинтересовался Олежек. «Там нет ничего, потому что мы еще не накачали макак страхом. Если ты убедишь людей в том, что все происходящее – обыкновенный цирк, и вы пройдете опасный участок без потерь, мы всей командой отправимся искать себе новый крематорий, а вам оставим право быть главными на этом круге. Все по-честному». Олег повернулся к толпе. «Ну что, народ, покажем этим утыркам, кто мы есть?» Задорно поинтересовался он у людей. «А если это они твари вызывают?» – спросил мужчина лет 50. «Они организуют нам ловушку. Что предлагаешь, валить их?» – спросил Олежек. «Пусть поделятся пополам. Одни идут впереди, остальные с нами, чтобы гарантии были», — предложил ушлый мужик. «А кто вам сказал, что мы поступим, как вы хотите?» — с усмешкой поинтересовался Светляк. «Или мы жить хотим меньше вашего? Не для того мы выдержали столько испытаний, чтобы подчиниться чужой глупости». У Олега в руке оказался нож, и он им собрался незамедлительно воспользоваться. Он резко ткнул Светляка. Павел даже охнул, решив, что лезвие вошло тому в живот. Но все произошедшее следом пошло не по тому сценарию, который задумал агрессор. Светляк успел уйти с линии удара, перехватил левой рукой кисть Олежика, а второй ударил ему в челюсть. Она хрустнула, а ее владелец повалился на землю без сознания. «Это они нас заводят в ловушки!» – выкрикнул 50-летний мужик. Валим их, пока всех не поубивали!» Павел вспомнил про нож, спрятанный в голенище. Вынул его и собрался отбиваться. Толпа статистов после первого рывка замерла в нерешительности. Павел оглянулся, решив, что его напарники из опытных тоже были вооружены. Он ошибся. Они стояли спокойно, не боясь нападения. А их предводитель Светляк излучал сияние. Оно было неярким и заметным только благодаря пасмурному дню. Но даже этого хватало, чтобы ощутить силу, исходящую от человека. Худшее, что может произойти на круге, это когда люди начнут убивать людей. Этого нам никто не простит. В этот момент под страдающим Олежиком подозрительно завибрировала земля. Люди поспешили отбежать в сторону. Задира понял, что сейчас произойдет что-то ужасное, и собрался отползти, но не успел. Острый штырь выскочил из земли и нанизал его на себя. Поднял на высоту нескольких метров бьющееся в конвульсиях тело и так остался. Это выглядело как предупреждение о том, как будет наказан каждый, кто решится спровоцировать кровавый конфликт между людьми. Светляк потух. Повернулся спиной к опешившим статистам и двинулся дальше. Павел повертел нож в руках, собрался выбросить, но передумал. Интуиция подсказала, что он мог еще пригодиться. «Я не могу поверить, что это происходит у меня на глазах», — призналась Маша. «Я могу сойти с ума». «Это место похоже на школу, где все объясняют один раз. А те, кто не понял, прощаются с жизнью», — заметил Андрей. «Паша, ты реально собирался драться на ножах?» «Собирался», — смущенно признался Павел. «А что нам оставалось?» «Бежать». «Бегать по этой местности намного страшнее», — ответил Павел. «Я лучше умру от ножа, чем в пасти непонятно кого». «Я тоже», — согласилась не Маша. Из тумана донесся железный перезвон. Светляк обернулся. «Хотите жить? Держитесь ближе», — посоветовал он. Троица прибавила шаг. Статисты, держащие дистанцию больше от обиды и напрасных подозрений, тоже решили ее сократить. Перезвон приближался, и вскоре из тумана явилась его причина. Вдоль дороги висели на темных перекладинах отрезки ржавых рельс, время от времени стукающиеся друг с другом. Звук получался тоскливый, протяжный, сулящий неприятности. «Вот это Полина», — представил Светляк женщину лет 35, одетую в черную куртку. «Она пастух. Как только начнется волна атаки и погибнет большая часть статистов, она начнет отделять нормальных людей от корма. Это ее задача — спасти самых смелых. Следите за ней и держитесь ее. Она будет стараться вас оберегать. Если начнете терять контроль, ищите меня по свету. Смотрите прямо на него, и страх уйдет. От вас потребуется только быстро реагировать на опасности. Макаки не такие уж и шустрые твари. Если не тормозить, от них легко убежать. Это страх делает нас медленными». «Значит, сейчас будет самое трудное?» — решила Маша. «Да, до этого момента была проверка статистов. Теперь начинается наша проверка», — пояснил Светляк. «Ребята, бегать за мной не надо. Я пастух, и это моя задача — собирать вас в одно стадо». Она мило улыбнулась. «Главное, не теряйте разума, чтобы я могла внушать вам правильные мысли». «Внушать?» – переспросил Павел. «Кнута у меня нет, поэтому я подгоняю телепатические, но для этого надо, чтобы вы были в себе». «А если мы будем сопротивляться?» – спросил Андрей. «Вы не отличите свои мысли от моих. Старайтесь доверять всему, что будет происходить в вашей голове», – посоветовала Полина. На дорогу впереди группы упала веревочная петля, похожая на аркан. Светляк и его товарищи наступили внутрь кольца безо всякого страха. Павел обошел его. Он живо представил себя волочащегося по земле в пасть какому-нибудь монстру. Плечи невольно передернулись. Тень мелькнула у него перед глазами, а тело самостоятельно сделало рывок в сторону. Второй аркан упал рядом с ним. Если бы не потрясающая реакция, которую он сам от себя не ожидал, то петля вполне могла бы оказаться на его теле. Он нашел глазами Полину и понял, что это она была причиной его замечательной реакции. Она улыбнулась и показала ему поднятый большой палец. Павел помахал ей. «Это не так страшно, как пасть из земли», — призналась Маша. «Если исключить из уравнения воображения, то это просто веревки, которые лежат на земле», — Павел усмехнулся. Сзади раздался крик. Троица обернулась. Мужчину выдернуло из толпы арканом и потянуло по земле. Он кричал и вырывался, но ничего не получалось сделать. И вдруг арканы полетели со всех сторон десятками. Один упал прямо на Андрея, но он успел выпрыгнуть из него до того, как петля сомкнулась вокруг тела. «Мамочка!» – выкрикнул он, приплясывая на месте. Аркан утянуло в туман, и через несколько секунд уже две петли попытались захомутать его. Андрей кувыркнулся в сторону, спасаясь от захвата. Павел тоже не дремал. На реакцию оставались 1-2 секунды, и этого хватало, чтобы отбежать в сторону. Еще он успевал следить за Машей, не отличавшейся прытью, и бросать взгляд на расползающуюся в туман толпу заарканенных статистов. Пастух Полина находилась рядом с ней и каким-то образом руководила теми, кого решила спасти. Павел увидел, как на нее саму упала петля, сомкнулась и потянула девушку в туман. Но она успела выхватить нож и перерезать веревку. Получалось, что опытные вполне могли погибнуть из-за необходимости спасти других. На дорогу вместо веревки упал мягкий черный предмет, похожий на кусок теплого битума. Павел на всякий случай отскочил от него и чуть не попал под петлю. Она скользнула по телу, так и не зацепившись. Битум с чавканием развалился на две половины, обнажив внутри красную пасть. Маша, смотревшая за небом, чуть не наступила в нее. Павел дернул девушку на себя. «Ты чего?» – испугалась она. Он кивком показал ей на разъявившей пасть жуткий цветок. «Как же за всем успевать?» – посетовала девушка. Андрей тоже чуть не наступил в свалившийся прямо ему под ноги битум. Он споткнулся об него и упал. В страхе начал подниматься на ноги, а кусок смолы в это время раскрыл хищную пасть. Порция страха не осталась без внимания со стороны тех, кто бросал арканы. Две петли упали на тело Андрея, стянули его и начали растаскивать в разные стороны. Павел, не помня себя, кинулся на выручку. Андрей кричал от боли и страха. Павел схватил веревку с одной стороны и, натягивая на себя, начал перерезать. У него ушло несколько секунд, но субъективно времени прошло намного больше. Андрея потянуло в туман. Павел схватился за веревку и, волочась вместе с ней, пытался перепилить ее из неудобного положения. Это ему удалось, но он увидел в тумане силуэт того, кто бросал арканы. Жуткое, жабоподобное существо с острыми наростами на теле и двумя парами рук держало по две веревки. Его глаза светились даже через туман. «Погнали отсюда!» Андрей снял себе петлю и поднял товарища. «Погнали!» Павел вышел из оцепенения. Они вернулись на дорогу. Маши не было видно. Зато там оказались человек 15, управляемые Полиной. «Где Маша?» – спросил у нее Павел. «Там, впереди!» «Молодцы! Вы почти сдали на Лазаря!» – похвалила она Павла с Андреем. Пастух снова занялась делом. Арканы продолжали падать сверху вместе с кусками битума, но уже не так прицельно. Павлу показалось, что он истратил на эмоции все чувства и теперь совершенно ничего не излучал эмоционально, оставаясь равнодушным. Маша шла одна позади команды опытных. Павел с Андреем догнали ее. Девушка, увидев их живыми, вскрикнула от радости и разревелась. «А я...» Она зашмыгала носом. «Вы пропали? Я даже не увидела, когда...» «Пашка спас меня. Без него я бы сейчас кормил здоровую тварь». Андрей отошел в сторону, позволив вовремя замеченной петле упасть на пустое место. «Я твой должник». «Да брось». Павел отказался считать себя таковым. «Заметили, что после пика страха происходит выгорание? Мне сейчас почти не страшно». «Ха, ну да, зато в пик вероятность подохнуть равна 99%, усмехнулся Андрей. Он поднял куртку и майку под ней. На теле красовались синие кровоподтеки и ссадины. «Чуть кишки наружу не выдавили», – пошутил он. Падающие арканы и битум внезапно прекратились. Светоляк с командой остановился. «Ждем Полину», – сообщил он. Через пару минут из тумана показались спасенные ею 7 человек. Выглядели они потерянными, всклокоченными. Взгляд ничего не выражал, как будто они вообще не понимали, что происходит. «Неплохой результат», – оценил Светляк действия Полины. 10 счастливчиков». «Из 1000?» – удивился Андрей. «Поверь, обычно это единицы», – ответила Полина. «А мы что, уже прошли круг?» – спросила Маша. «Почти, но опасности больше не будет», – пояснил Светляк. Они прошли еще 10 минут, прежде чем начал редить туман. Павел ожидал увидеть высокое здание в 21 этаж, но вместо него показалась двухэтажка. «А куда будут селиться новенькие?» – спросил он. «Остальная часть здания находится под землей. Мы занимаем 2 этажа, не сообщающихся с остальным домом. Когда придет время заселять новичков, мы поднимемся выше». Светляк выглядел довольным. Для него этот круг был больше тяжелой прогулкой, но для тех, кто оказался здесь впервые, это безумное испытание, и после него жизнь больше никогда не могла восприниматься по-прежнему.